Глава 12. Эпиграф. Шотландцы видели с Ладенского холма, как войско англичан на них идет. Бармурский лес покинуло, и вот Твизальский мост пересекло, вперед из-за реки идет война сама. Скотт. Как раз в этот момент большинство женщин поселения во главе с миссис Уиллоуби и Бьюлой поспешили со двора к частоколу. Капитан тоже оставил свое место у ворот и присоединился к ним. Даже люди, занятые водружением ворот, оставили на время свою работу. Было очевидно, возникла какая-то новая серьезная причина для тревоги. Тем не менее, мужчины не бросились к оружию, а со стороны индейцев не было заметно никаких признаков нападения или изменения тактики. Майор в подзорную трубу напряженно наблюдал за происходящим. «Что там случилось?» — требовала ответа взволнованная Мот. «Моя дорогая матушка, она кажется чем-то очень встревоженной. Она знала, что ты собираешься на прогулку?» «Пожалуй, нет. Она и Бьюла были в детской с маленьким Эвертом, а отец в поле. Уходя, я никому ничего не сказала и по дороге сюда тоже никого не встретила. В таком случае они, наконец, заметили твое отсутствие, и это вызвало настоящий переполох. Боже правый, что они, должно быть, чувствуют? Боб, ты можешь выстрелить? Это привлечет их внимание, а я взмахну носовым платком. Надеюсь, они заметят? Раньше мы с Бьюлой неоднократно обменивались такими сигналами». «Нет-нет, ни в коем случае. Наоборот, если мы хотим дождаться удобного момента и все-таки попасть домой, нам нужно сидеть здесь как можно тише и внимательно следить за тем, что происходит на лужайке. Конечно, очень печально, что наши близкие так обеспокоены, и я понимаю, как больно тебе сознавать, что ты являешься тому причиной, и ничего не можешь сделать, однако иного выхода сейчас нет». Положение действительно было серьезным, но, несмотря на это, Мот вдруг успокоилась. Все, что говорил Роберту и Лоуби, для нее было очень важно, особенно сейчас, когда случилось так, что и сама ее жизнь оказалась, почему бы и нет, в руках наследника капитана. «Да», — кротко отозвалась Мот и со свойственной ей давней прямотой протянула брату руку. «Нужно затаиться. Но что означает это оживление внутри частокола?» Около дома действительно снова поднялась суматоха. Мот исчезла. Теперь в этом не было никаких сомнений. Стоит ли говорить, какой эффект произвело такое известие на жителей поселения? Позабыв про ворота, люди бросились тщательно обследовать каждый закоулок поместья, в надежде обнаружить там ту, кого потеряли. Не добившись успеха, они решили предпринять вылазку за пределы дома. Несколько человек столпились у окна в гостиной, которая, как мы помним, находилась в той части дома, где около внешней стены протекала речка с явным намерением выслать десант. Окно находилось на высоте примерно в 40 футов, и хотя забраться в него по стене было практически невозможно, выбраться наружу человека, обвязанному веревкой, не составляло труда. Кроме того, и это было немаловажно. С того места, которое они заняли у мельниц, индейцы не могли видеть происходящего в гостиной, и это значительно облегчало задачу лазутчиков. По заросшей кустарником тропинке незаметно пробраться в лес. Майору было достаточно беглого взгляда через подзорную трубу в сторону окна, чтобы тут же оценить ситуацию. «Они готовятся послать людей искать тебя, Мот. И если индейцы еще немного задержатся у мельниц, вполне вероятно, что им удастся осуществить свою затею. К слову сказать, меня удивляет, почему дикари не напали на дом с тыла. Здесь, по крайней мере, есть окна, отличная мишень для прицельного огня. И лес мог бы служить надежным прикрытием. А так заборы мешают им двигаться вперед. Очень может быть, что они не знают долину. Если не считать Ника, индейцы здесь редкие гости. Те, кого нам случалось видеть, оказывались как нельзя более мирными и дружелюбными. Отец говорит, что среди них никогда не было ни одного настоящего воина. Ник, разумеется, исключение. Тогда, может быть, именно он и привел сюда этих краснокожих. Признаться, я всегда испытывал недоверие к этому малому, хотя... Он слишком старый друг семьи, чтобы обвинять его в таком бесчестном поступке. Отец тоже считает, что он мошенник, но не до такой же степени, и потом он отлично знает долину. Если, как ты говоришь, удобнее всего напасть на дом с тыла, он провел бы их именно туда, а эти дикари пришли обычным путем, по тропинкам, которые ведут к мельницам у реки. Верно, я шел с востока, мне казалось, что та дорога, которую назвал Ник, прошлый раз, самое надежное и безопасное, но тропинка была едва различима, и в нескольких милях отсюда я заблудился. К счастью, я узнал гребень этой горы, иначе бы мне никогда было не выбраться из леса. Хотя реки, если идти вдоль берега, никуда не уклоняясь, тоже могут подсказать верное направление. Но как только я наткнулся на коровьи тропы, я сразу понял, что они выведут меня к человеческому жилью. Видишь? Кто-то уже выбирается из окна. О, Боб, надеюсь, что это не отец, ведь он уже в преклонном возрасте. И потом, позволить ему оставить дом в такую минуту, это слишком рискованно. Когда он встанет на землю, я смогу сказать наверняка, если только... Да, конечно, это ирландец О'Хирн. Добрый Майк, он во всем старается быть первым, хотя, кроме шуток и насмешек, по большому счету, ни в чем не разбирается. Мне показалось, или за ним последовал кто-то еще. Да, этот второй как раз спрыгнул на землю. Ах, Мот, если бы они только знали, что ты находишься под защитой человека, который скорее умрет, чем позволит несчастью приключиться с тобой. Они бы поняли, что это лишнее. На такой поворот событий они меньше всего рассчитывают. Понизив голос, отозвалась Мот. Каждый в долине считает, что до тебя отсюда не ближе, чем до войск его величества. Хорошо, что они отправили третьего. Им не стоит так сильно ослаблять свою оборону. Безусловно. Так они взяли ружья на изготовку. Между прочим, второй — это Джоэл Страйц. Жаль. Он мне не нравится. Мне будет не по себе, если он узнает, что ты здесь. Это было произнесено так быстро и с таким чувством, что майор очень удивился. Он попытался выяснить, что конкретно она имеет в виду, но девушка и сама толком не знала. Ей не нравятся манеры развязного Янки. Она считает, что его жизненные установки дурны. Майк время от времени рассказывал о поведении Джоэла, это тоже усиливало ее подозрения. «Майк всегда говорит загадками», — рассмеялся майор Уиллоуби. «Никто не может знать наверняка, какой смысл он вкладывает в свои слова. Джоэл служит семье уже много лет, и отец кажется им доволен. Он умеет быть полезным. Кроме того, он всегда принимает сторону отца, и все же я не хочу, чтобы он тебя видел. Боюсь, это будет нелегко. Не считая тебя, никто в долине не знает, что я здесь. И я всегда свято верил, что в доме моего отца нет человека, способного меня предать. Прошу тебя, не доверяй Джоэлу. За Майка я отвечаю головой, но мне действительно будет очень-очень неспокойно, если Янки тебя увидит. Возможно, и работникам не стоит об этом говорить. Смотри, они уже спустились с холма. Действительно, посланные уже тронулись в путь. И Роберт Уиллоуби без труда мог наблюдать за их действиями в подзорную трубу. Как и предполагали наши герои, сначала Майк и Джоэл направились к речке и под прикрытием прибрежного кустарника пошли вдоль русла. Вскоре они совсем исчезли из виду. Намерения их, тем не менее, были очевидны — добраться до леса и продолжать там поиски пропавшей девушки. Майор и его спутница стали перед необходимостью выработать план своих дальнейших действий. Самым правильным, наверное, было бы пойти навстречу посланным, но Мот так категорически и в то же время спокойно возражала против этого, что майор не нашелся, что ей ответить. Мот умоляла молодого человека не доверяться Джоэлу Страйцу, или, по крайней мере, не делать этого с первой минуты. Может быть, потом, если случится, что другого выхода не будет, майору и придется открыться перед Янки, но сейчас делать этого явно не надо. Ему лучше дождаться темноты, а затем под покровом ночи пробраться в дом так, чтобы о его появлении знали только те, на кого, вне всякого сомнения, можно положиться. Майор, однако, заявил, что не оставит девушку до тех пор, пока не подойдут посланные на ее поиски люди. Но ведь тогда его неминуемо заметят. И если даже не узнают в этой странной одежде, все равно присутствие незнакомца потребует объяснений. Немного подумав, Мот рассудила так. Места, где она обычно отдыхает в лесу, хорошо известны всем домочадцам, особенно Майку, который не раз помогал ей обустраивать их. Ближайший к дому был небольшой водопад в 500 ярдах вверх по речке. К нему вела хорошо утоптанная тропинка. У самого места устроили стол и деревянную скамеечку, чтобы удобнее было работать, читать или просто предаваться размышлениям. Без сомнения, именно туда и направлялись Майк и Джоэл. Затем, чуть дальше, есть глубокая лощина, куда члены семейства Уиллоуби часто приходили полюбоваться первозданной красотой дикой природы. Пожалуй, Мот любил ее больше всех остальных. Конечно, Майк поведет туда своего напарника. Последним местом их поисков станет вот этот укромный уголок у скалы. Для того, чтобы обследовать первые два места и окружающий лес, потребуется не меньше часа, и к тому времени, когда они подойдут к утесу, солнце уже зайдет и сгустится тьма. Поэтому майор может спокойно оставаться здесь, у скалы. Он успеет, едва послышится звук приближающихся шагов, затаиться в тени кустарника, с тем, чтобы потом на безопасном расстоянии пойти за маленьким отрядом до самого дома. Этот план показался обоим достаточно реалистическим для того, чтобы его не отвергать. У Мот и ее спутника оставался в запасе целый час, чтобы обсудить его в деталях. И чем дальше, тем больше достоинств они видели в нем по сравнению со всеми другими планами, которые приходили им в голову. Индейцы-умелец тоже не делали ничего такого, что могло бы заставить наших героев изменить свои намерения. Кстати, об индейцах. Вопреки ожиданиям, они никак не демонстрировали своих воинственных настроений. Но наоборот, всячески отдавали долг гостеприимству, не разрушили ни одного строения, нигде ничего не подожгли. Видимо, дикари решили оставить подобные жестокости, если они входили в их планы, до наступления темноты. Выработав подробный план дальнейших действий, Мот и молодой майор испытали то облегчение, которое всегда испытывает человек, находящийся в сложной ситуации, после того, как решится наконец на какие-то действия. Мысли Роберта постепенно принимали все более спокойный и связанный характер. Он подробно расспросил Мот о семье, о родителях, Бьюле и ее ребенке, которого он пока еще ни разу не видел. Он такой же бунтарь, как и его отец, с улыбкой поинтересовался офицер королевских войск. Но его спутница услыхала в этих словах оттенок боли, которую молодому человеку не удалось скрыть. Или он больше похож на Уиллоуби? Бикман, чистокровный голландец, я бы предпочел, чтобы в конце концов ребенок был похож на представителя доброго старого английского рода. Малыш унаследовал черты обоих родителей, хотя, кажется, к великой радости Бьюлы, он больше похож на отца. Папа считает, что ребенок вылитый голландец, хотя мы с мамой не позволяем себе таких резких суждений. Полковник Бикман очень достойный человек. Боб. И к тому же заботливый и внимательный муж. Если бы не эта война, Бьюла была бы самой счастливой женщиной на свете. Но раз так, я наполовину прощаю ему его происхождение, его взгляды, а в остальном Бог ему судья. Поскольку я теперь дядя, я начинаю более терпимо относиться к повстанцу. Ну а ты, Мот, как ты себя чувствуешь в роли тетушки? Сердца женщин ведь так привязчивы, они способны полюбить лягушку. Мот улыбнулась, но ничего не ответила. Несмотря на то, что ребенок Бьюлы был ей так же дорог, как если бы он был бы ее собственным сыном, девушка постоянно помнила, что фактически она ему не тетя. Сейчас эта мысль снова пришла ей в голову. Щеки ее сами собой вспыхнули. Майор, видимо, ничего не заметил, потому что спустя несколько минут продолжал, как ни в чем не бывало. Ребенка назвали Эверт, не правда ли, тетушка Мот? Лучше бы он не произносил этого «тетушка», да еще с таким чувством. С тех самых пор, как Бьюла стала матерью, все домашние называли Мот тетя или тетушка Мот, но Роберт... Когда он произнес это слово, девушка почему-то расстроилась. Пересиливая себя, она все же постаралась улыбнуться. Вот и Бьюла тоже. Она уже полгода так ко мне обращается. Я стала тетушкой в то самое мгновение, как мой племянник появился на свет. И милая добрая Бьюла с того дня, кажется, больше ни разу не назвала меня сестрой. Да, благодаря этим маленьким созданиям в семьях образуются новые связи, задумчиво произнес Роберт. Новое поколение приходит на смену предыдущему, тихо и незаметно. Но в один прекрасный день мы вдруг оказываемся перед фактом, что то место, которое мы привыкли занимать в жизни, оказывается уже кем-то занято. Ну да ладно, если Бьюла любит меня, теперь всего лишь как дядю ее малыша, тем хуже для нее. Я не позволю, чтобы какой-то голландский отпрыск занял в ее сердце мое законное место. «Послушай, Боб, — вскричала Мот, — но ведь ты же его настоящий дядя, и Бьюла была и будет всегда об этом помнить и любить тебя как брата». Внезапно девушка оборвала себя, словно человек, который испугался, что сказал слишком много. Майор пытливо взглянул ей в лицо, но ничего не ответил. Мот наклонила голову и принялась внимательно изучать камушки под ногами. В воздухе повисла долгая напряженная пауза. Через некоторое время молодые люди вновь заговорили о том, что происходит в долине. Солнце уже зашло, и в надвигающихся сумерках очертания предметов сделались менее отчетливыми. Однако было ясно, что в доме все еще царит тревожное оживление, связанное, конечно же, с исчезновением нашей героини. Все были настолько взволнованы этим обстоятельством, что окончательно забыли про ворота. Вторая створка так и осталась стоять у стены, подпертая брусом, но не насаженной на крючья. Майор, однако, расценил, что даже при таком положении вещей у поселенцев на случай обороны появились теперь существенные преимущества. Мот, все существо, которое трепетало от напряжения, осознавая, что молодому человеку грозит опасность, громким шепотом прервала разговор. «Я слышу голос Майка. Никакие опасности не могут умерить его красноречие». «Верно. И раз ты так настаиваешь, сейчас мне лучше всего исчезнуть. Но все равно я буду рядом, и ты можешь рассчитывать в случае необходимости на мое присутствие». «Ты не забудешь подойти к окну?» — взволнованным быстрым шепотом произнесла Мот. Шаги Майка и Джоула с каждой секундой становились все более отчетливыми. К тому самому месту, где они спускались. Майор кивнул, подался вперед, поцеловал девушку в щеку, отчего она вспыхнула, как маков цвет, и скрылся в тени кустарника. Мот, внешне спокойная, осталась на месте дожидаться посланных на ее поиски людей. «Разрази меня гром и всех индейцев Америки!» — вкупе со мной с чувством выразился Майк. «Но либо мы найдем нашу дорогую мисс здесь, либо мы вообще ее не найдем. Проклятая страна, не так ли, мистер Страйц?» «Это чтобы молодая леди, да еще такая прекрасная, такая очаровательная, такая, как наша дорогая мисс Мот, могла потеряться в лесу? Что твоя овца или козочка, которая забрела на пастбище к соседу?» «Майк, ты разговариваешь чересчур громко. К тому же ты несешь ерунду», — раздраженно прервал спутник Джоэл. «Это я-то? Уж не хотите ли вы, мистер, снова посадить меня в лодку, как в стародавние времена? Я тебя знаю слишком хорошо, чересчур слишком хорошо, чтобы попасть второй раз в ту же ловушку. Мне нужна мисс Мот, и я найду мисс Мот, или... Благослови, Господи, ее прекрасное личико и ее несгибаемое мужество. Только посмотрите, как она спокойна среди этой суеты и беготни, какой характер. Вокруг индейцы, вокруг ней ведь что творится, а вы только... Посмотрите, как спокойно она сидит на этой скамеечке, которую я для нее сделал, своими собственными руками. Истинная леди, лесная царевна, услада моих очей. Мот слишком привыкла к подобным пассажам уроженца графства Литрим, чтобы обращать на них внимание. Но полной решимости до конца сыграть свою роль, она поднялась к нему навстречу и полным самообладанием голосом произнесла. «Вы за мной? Что случилось? Я всегда возвращаюсь домой около этого часа». «Около этого часа. Не говорите о часах, прекрасная барышня, когда счет идет на секунды», — нравоучительно произнес Майк. «Ваша матушка недовольна, что вы бродите по лесам в эту ночь, и ваш батюшка, достойный джентльмен, он взволнован гораздо больше, чем хочет признать. Пусть вечно существует та церковь, где к исповеди подходят как положено, где священник выслушивает признания прихожан согласно завещанию святого Луки, который тот оставил нам в своем Евангелии. Не пугайтесь, мисс Мот, но выслушайте, просто выслушайте все, что я скажу сейчас, даже если вы не поверите ни единому слову, потому что, дьявол меня побери, вся долина кишит индейцами. Их столько, что они без труда могут содрать скальп с каждого жителя провинции. Да что там, с каждого жителя округа, будь у них время и нужное число острых ножей». «Я поняла тебя, Майк, но твое сообщение не повергло меня в ужас», — произнесла Мот твердым, уверенным голосом, который, без сомнения, вызвал бы восхищение капитана. «Со своего места я кое-что видела, но я думаю, что если мы будем вести себя спокойно и рассудительно, то сумеем избежать опасности. Скажи мне только», — сказала Мот, обращаясь к Майку, — «не пострадал ли кто-нибудь в доме? Мои дорогие матушка и сестра в безопасности?» «Наша добрая миссис смела, как тигрица. Обратите свой взгляд в долину, прекрасная мисс, и вы сами убедитесь. Вы и миссис Бьюлу сможете заметить, и нашего великолепного капитана. Только поглядите, как он величественен. Словно командует шестью или восемью полками. Как он отдает приказания. Направо, налево, клянусь святым Патриком. Единственное, о чем я мечтаю — пусть дикари начнут свое наступление не раньше, чем вы, моя леди, очутитесь под защитой стен родного дома. И батюшке вашему будет спокойнее. Пусть только эти черти попробуют забраться к нам. Я уже припас отличную дубину, любую голову разобьет, а шляпу на ней даже не заденет. Жаль, что эти краснокожие не носят шляп. Спасибо, Майк, спасибо за твое мужество, за заботу, с которой ты относишься ко всем нам. Но не пора ли двинуться в путь? Джоэл, я могу попросить вас быть проводником? Конечно, мисс. Я думаю, что необходимо еще попросить Майка поменьше болтать, а главное — вести себя потише. Его иногда слышно на сотню миль в округе. «Попросить!» — в сердцах воскликнул уроженец графства Литрим. «Да ведь ты уже раз 20 сказал мне об этом. Что за манера повторять одно и то же человеку, который явно не желает тебя слушать? У вас несносный характер, мистер Страйтс». «Послушай, Майк, ради меня. Я надеюсь, ты не будешь слишком шуметь, ведь у меня нет с собой оружия, поэтому главное для нас сейчас благополучно добраться до дома. Чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше. Показывайте дорогу, Джоэл. Пусть Майк идет за вами и зорко следит, не грозит ли нам какая-нибудь неожиданная опасность. Я буду прикрывать тыл, и если нет особой необходимости что-то сказать, я думаю, всем будет лучше хранить молчание». Итак, наши герои стали двигаться по направлению к дому. Мут держалась чуть-чуть позади, чтобы майору в надвигающихся сумерках легче было видеть ее, а значит, не потерять дорогу. Вскоре они спустились с утеса. Здесь Джоэл, вместо того, чтобы идти напрямую через равнину, взял в сторону и повел своих спутников через лес, решив переправиться через речку под прикрытием деревьев. Мот в страхе, что Роберт Уиллоуби потеряет среди огромного числа лесных тропинок нужную дорожку, то и дело оглядывалась назад. Наконец она заметила его и поняла, что он идет в верном направлении. Тогда она начала волноваться, что ее спутники тоже могут заметить. Но Майк и Джоэл держались несколько впереди, подлесок становился все гуще, и в конце концов у девушки появилась реальная надежда, что этого столкновения удастся избежать. Тропинка кружила по лесу, и чтобы добраться до места, которое наметил Джоэл, потребовалось время. Наконец они добрались до речки. Мостом с одного берега на другой служило поваленное дерево. Обычное явление в американских лесах. Наша героиня неоднократно преодолевала этот мост без посторонней помощи, и сейчас она легко перешла на другой берег, осознав, что никакие естественные преграды больше не отделяют ее от дома. Мот почувствовал, что, по крайней мере, половина ее страхов исчезла. Джоэл ни о чем не догадывался, он весь обратился в зрение и слух, чтобы не пропустить ни малейшего намека на опасность. Уверенно прокладывая дорогу, он вышел на опушку и остановился, чтобы подождать своих спутников. К этому времени стало уже почти совсем темно, но Мот смогла различить в окнах дома, за частоколом и во дворе, людей, напряженно ожидавших ее возвращения. Расстояние между ними было теперь так незначительно, что, чуть-чуть повысив голос, она смогла бы обратить на себя внимание матери и отца. Однако благоразумнее всего было бы подождать еще несколько минут, ведь кто-нибудь из индейцев вполне вероятно мог находиться поблизости. Джоэл внимательным взглядом обвел окрестности. «Все спокойно, мисс Мот. Если мы пойдем по тропинке вдоль речки, это ничего, что она такая извилистая, то под прикрытием прибрежного кустарника доберемся почти до самого дома. Я думаю, стоит двигаться быстро и хранить молчание». Мот согласилась. Пропустив своих спутников вперед, она осталась стоять, прислонившись спиной к стволу дерева, до тех пор, пока майор не поравнялся с ней. Шепнув ему несколько слов, девушка побежала догонять своих провожатых, а молодой человек в ожидании присел на пень. Затаив дыхание, Мот вышла из леса. Но до дома было теперь уже так близко, что она не успела по-настоящему испугаться, как очутилась рядом с родными стенами. Девушка и ее спутники направились к недавно поставленным внешним воротам. Проходя через них, наша героиня едва не задела подпирающие брусы складками платья. В неверном свете факелов она различила не менее 50 пар глаз, радостно устремленных на нее, но едва переводя дух после выпавших на нее треволнений, не задерживаясь, прошла к дому. На последнем царила напряженная тишина. В этой тишине никто не заметил, как Джоэл неслышно проскользнул в ворота. Иное дело Майк, добрый ирландец, неподвижно стоял у стены частокола до тех самых пор, пока не убедился, что его обожаемая мисс Мот благополучно добралась до дома и ей ничто не угрожает. Едва переступив порог, наша героиня сразу же очутилась в объятиях матери. Миссис Уиллоуби еще издали заметила маленький отряд, и сейчас первая спустилась вниз, чтобы обнять свою девочку. За ней спешили Бьюла и капитан, который тут же принялся обнимать, целовать и одновременно распекать свою любимицу. «Никаких упреков, Хью!» — мягко прервала его миссис Уиллоуби. Мот не сделал ничего, что выходило бы за рамки ее обычного поведения. Кто мог предвидеть, что на нас нападут индейцы? «Матушка, отец!» — почти задыхаясь, произнесла Мот. «Возблагодарим Бога за то, что Он хранил меня и хранит тех, кто нам дорог. Спасибо вам! Спасибо, мистер Вудс! Можно знак благодарности, я вас поцелую. Вот так. А теперь пойдемте. Не будем терять времени. У меня есть нечто очень важное, что я хотела бы вам сообщить». Девушка направилась в библиотеку, комнату, где семья обычно собиралась для обсуждения самых важных вопросов. Решив, что именно там Мот хочет еще раз вернуться к вопросу своего удачного возвращения, капитан, его жена и дочь, а также мистер Вудс молча последовали за ней. В библиотеке Мот тщательно закрыла дверь и окна, еще раз огляделась и, убедившись, что в комнате нет лишних, сухо пересказала все, что с ней произошло, и указала на то место, где сейчас должен был находиться ожидающий ее сигнал майор Уиллоуби. Излишне говорить о том, какое впечатление произвел на присутствующих этот рассказ. Мот также сухо и четко изложила свой план дальнейших действий. Капитан заметил, что не разделяет мнение девушки относительно слуг и считает, что им можно доверять, однако согласился. Некоторые меры предосторожности будут не лишними. Миссис Уиллоуби и Бьюла были так взволнованы всем тем, что произошло за день, что не могли предположить ничего другого, и в конце концов семья решила последовать плану Мот. Принесли лампу, и девушка поставила ее на окно в кладовке, небольшой угловой комнате с одним окном, и плотно притворила дверь. Это был сигнал. Под прикрытием темноты женщины столпились у окна библиотеки, жадно прислушиваясь, не раздадутся ли в тишине легкие шаги молодого майора. Прошло совсем немного времени, и они уже могли не только слышать, но и видеть его. Он появился у стены дома абсолютно незаметно для прислуги и других домочадцев. Капитан приготовил веревку, один конец которой спустили в окно. Роберт обвязал себя вокруг талии и, в знак того, что он уже готов взбираться на стену, слегка натянул веревку. «Что нам теперь делать?» — спросил капитан в некоторой растерянности. «Нам с Вудсом никогда не втянуть этого здорового крепкого парня на такую высоту. В нем 6 футов роста и 180 фунтов веса». «Спокойно», — полушепотом произнесла Мот, высунувшись из окна. «Сейчас мы все устроим». Затем, бледная, но уверенная в себе, она обратилась к отцу. «Я все продумала. Майку и неграм мы можем доверять безоговорочно. Я схожу за ними». Через некоторое время явились оба Плиния и уроженец графства Литрим. «О, Хирн!» — требовательно произнесла Мот. «Я надеюсь, ты мне друг?» «Ваш друг, мисс? И вы задаете такой вопрос? Требуйте все, чего хотите. Потребуйте мой зуб, и вы можете взять все мои зубы. Я весь в вашем распоряжении, прекрасная мисс». «Вы, Плиний, и твой сын, вы знаете нас с детства. Смотрите же, ни единым словом не проговоритесь о том, что вы здесь увидите. А теперь тащите веревку, только осторожно, чтобы она не оборвалась». Мужчины взялись за веревку и стали постепенно поднимать груз ярд за ярдом, пока не стало очевидно, что он уже совсем недалеко от окна. «Капитан решил втащить кабана себе на ужин», — шепнул Майк на ухо неграм. Они весело засмеялись. «Глядите, не упустите, а то сами полетите наружу». В этот момент в оконном проеме показались голова и плечи человека. Майк бросил веревку и схватил стоявший поблизости стул с явным намерением проломить непрошенному гостю череп. Но капитан стальными тисками сжал его руку. «Это же один из негодяев-индейцев, из тех, что напали на нас. Он отвязал кабана, а привязал туда себя». «Это не индеец, это мой сын», — тихо произнес капитан. «А теперь докажите, что вы умеете молчать».